Майкрофт беспокойно посмотрел на Аида. «А Полли?» «Ах, да», — ответил Аид, — «ваша прелестная жена». Он вынул из кармана листочек со стихотворением, достал длинную золотую зажигалку и эффектно зажег ее. «Нет!» — воскликнул Майкрофт, дернувшись вперед. Ахерон поднял бровь, пламя почти лизнуло листочек. «Я останусь и помогу вам», — устало произнес Майкрофт. Ахерон расплылся в широкой улыбке и снова сунул листочек в карман. «Смелый человек, вы не пожалеете». Он немного подумал. «Хотя нет, можете и пожалеть». Майкрофт нервно поерзал в удобном кресле. «Кстати, — сказал Аид, — я представил вам моих товарищей?» Майкрофт печально покачал головой. «Нет? Как я рассеян! Вон тот человек с карабином — мистер Деламар. Его готовность к повиновению сравнима только с его тупостью. Он сделает все, что я скажу, и умрет за меня, если понадобится. Что-то вроде рыжего Сеттера, только в человеческом варианте, если угодно. У него коэффициент интеллекта ниже, чем у неандертальца, и он верит только тому, что читает в желтой прессе. Мистер Деламар, друг мой, вы сегодня совершили положенное злодейство?» «Да, мистер Аид, я ехал со скоростью 73 мили в час». Аид нахмурился. «Звучит не слишком злодейски». Деламар хмыкнул. «Это через торговый центр Арндейл?» Аид погрозил ему пальцем и недобро усмехнулся. «Очень хорошо». «Спасибо, мистер Аид». «Теперь мистер Гоббс. Он довольно оригинальный актер, чьи таланты английское шекспировское товарищество имело глупость проигнорировать. Мы попытаемся исправить эту ошибку. Не правда ли, мистер Гоббс?» «Совершенно верно», — ответил мистер Гоббс, надменно кланяясь. Он щеголял в трико, кожаной безрукавке и гульфике. 10 лет А.Ш.Т. обходила его при распределении ролей во всех заслуживающих внимания постановках, понизив в разряде до статистов и дублеров. И он стал так опасно неуравновешен, что это заметили даже актеры. Он присоединился к Ахерону вскоре после побега из мест заключения, куда попал за превышение рамок интерпретации трагедии. Играя Лаэрта, убил Гамлета по-настоящему. Третий Мюллер, доктор, с которым я подружился после того, как его выгнали со службы при несколько грязных обстоятельствах. Мы как-нибудь поговорим об этом за обедом, если не будем есть мясо по-татарски. Сноска 10. Рецепт приготовления легендарного мяса по-татарски довольно прост, хотя процесс долог. Кусок мяса необходимо утром засунуть под седло боевого коня, а вечером, хорошо просоленное потом и отбитое седлом, съесть. Все. В наше время мясом а-ля тартар называют просто сырую говядину, которую едят с солью, перцем и различными соусами. Четвертый – Феликс 7, один из самых доверенных моих компаньонов. Прошлое помнит в пределах всего одной недели. Будущее его не интересует. Думает только о работе, которую ему предстоит выполнить. У него нет ни совести, ни жалости, ни милосердия. Отличный парень, побольше бы таких. Аид радостно хлопнул в ладоши. «Ну, начнем? Я уже почти час не совершал никаких гадостей». Майкрофт неохотно подошел к прозопорталу и начал готовить его к сеансу. Накормил книжных червей, вымыл и вычистил аквариум, подключил к книге питания, настроил прибор, тщательно сверяясь с записями в ученической тетрадке. Пока Майкрофт работал, Ахерон перелистывал старую рукопись, написанную мелким почерком, изобилующую правкой и перевязанную поблекшей красной лентой. Он просмотрел несколько отрывков и, наконец, нашел нужный. «Отлично!» — довольно фыркнул он. Майкрофт закончил проверку и отошел. «Все готово!» — вздохнул он. «Великолепно!» — просиял Ахерон и протянул ему рукопись. «Откройте портал вот здесь!» Он похлопал по странице. Майкрофт неторопливо принял рукопись и посмотрел на заголовок. «Мартин Чезлвит, злодей. Вы напрасно льстите мне, профессор. Но, — продолжал Майкрофт, — если вы что-то измените в оригинальной рукописи... Как раз этого я и добиваюсь, дорогой Майкрофт, — сказал Аид, взяв Майкрофта за щеку двумя пальцами и легонько потрепав. Этого я и добиваюсь. Как осуществить вымогательство, не показав всем, какой вред я могу нанести, если пожелаю? Короче, что забавного в грабеже банков? Пиф-паф, деньги на стол. К тому же убивать гражданских скучно. Все равно, что стрелять по кроликам, привязанным к колышкам. Мне подавай взвод тайной полиции. Но вред, — бессвязно выкрикивал Майкрофт, — вы сумасшедший? Глаза Ахерона гневно сверкнули, и он схватил Майкрофта за горло. Что? Что ты сказал? Сумасшедший ты говоришь? А? Ну, что? Аид все сильнее стискивал руки. От ужаса профессора пробил ледяной пот. Он понял, что его сейчас задушат. Что? Что ты сказал? Зрачки Ахерона начали расширяться, и Майкрофт ощутил, что мрак затягивает его разум. Думаешь, весело получить при крещении такое имечко, а? Аид, Гадас. Знаешь, каково строить свою жизнь согласно чьим-то там ожиданиям? Что такое родиться с интеллектом, для которого остальные люди просто кретины? Майкрофт умудрился кашлянуть, и хватка на горле ослабла. Пленник, задыхаясь, рухнул на пол. Ахерон, встав над ним, погрозил пальцем. «Никогда не называйте меня сумасшедшим, Майкрофт. Я не сумасшедший. Я просто, сторонник иной морали, вот и все».